20. Малыш, взятый Монголовым как кадр номер один будущей разведочной экспедиции, днем и ночью мелькал по поселку в куртке на собачьем меху, низко обрезанных валенках, якутской шапке с длинными ушами. Он был в том приподнятом состоянии, когда человеку вдруг становится ясной судьба. Обязанности его были разнообразны. Он получал на складах снаряжение, выписанное Монголовым, вербовал по сучьим куткам, в магазине, во время случайной встречи на Карабах рабочих. Первыми в экспедицию пошли кефир и менялка. Малыш нашел их в хибаре около скотобазы, где они второй месяц крутили пластинки Утесова и Шульженко, выбрасывая пустые бутылки в окно. Малыш встряхнул их, поговорил про минувший сезон и завтра велел трезвехонькими являться в управление. Они пришли, и под начальством Седова, который был также откомандирован к Монголову, занялись получением грузов. И они же с первой партии груза, где в основном были гвозди, бельтинг и деревянные рейки, выехали в долину Эльгая ставить палатки для будущих кадров. В механических мастерских день и ночь трещала электросварка и шипел газовый резак. Из железных бочек готовились печи для палаток. Занимался этим Валька Корзубин. Среди стихии огня и металла, с чумазой рожей, торчащей из-под щитка, Валентин Корзубин был уверен и весел. «Что в башку взбредет, то и соорудим», приговаривал он, вгрызаясь в очередную бочку. Технология изготовления печей была несложна. Из бочки вырезалось днище, варивалось снова на глубине 1/3, снизу прорезалась дырка для поддувала, выше – дырка для дверцы, наверху наваривался кусок обсадной буровой трубы, на которой потом надевались жестяные дымовые трубы. Дальше бочка поступала к жестянщикам, которые ладили дверцы и в комплект клали колено труб, изготовленных тут же. Монголов писал проект на разведку, выделенной ему клетушки. Отчет за минувший сезон был передан Баклакову и о начпартии. Из-за срочности проекта у Монголова даже не было времени как следует поговорить с Баклаковым. Он лишь передал ему материалы и геологическую карту предварительной рисовки. Монголов никак не мог отделаться от посторонних ненужных мыслей. Впервые в жизни он не подчинился приказу руководства, чтобы на другой день, как мальчишки, сменить решение. Он покрыл преступную выходку малыша, взял на себя роль судебного органа. Если все будут самолично разрешать преступления, что будет с порядком, думал Монголов. И самое плохое, он не протестовал против дела, в пользу которого для государства не верил, и, следовательно, был обязан бороться с ним в должном порядке. Все это, он понимал, являлось следствием смутного ощущения ошибки, произошедшего летом. Монголов все более уходил в себя, худел, замыкался, и всем в управлении вдруг стало заметно, что Монголову за 50. Прораб Салахов перевозил взрывчатку. Склады ее находились в 15 километрах от поселка, в узкой долинке, затянутой колючей проволокой. Часовые, контрольно-пропускные пункты. Тракторные сани, помеченные красным флажком опасности, медленно выползали из ворот на Зимник и, обходя поселок, двигались в далекую заснеженную долину Эльгая. Малыш, Салахов, Седой, назначенный комендантом палаточного городка на Эльгае, действовали самостоятельно, минуя Монголова. В этом была именно армейская четкость майора-артиллериста – выбрать себе помощников. Чинков беспрепятственно подписывал приказы об откомандировании к Монголову всех, кого тот просил.